Есенин, послушный рулю, положенному 20 градусов правого борта, продолжал совершать циркуляцию вправо. Паром продолжал пересекать курс Сергея Есенина справа налево, незначительно уваливаясь вправо. Машина Есенина начала отрабатывать задний ход через 35-45 секунд после отдачи приказа по телеграфу. Руль оставался в положении 20 градусов правого борта. После дачи заднего хода нос Есенина не пошел вправо стремительнее, так как его винт был правого шага. Вероятно, к действию винта и руля примешивалось и течение действия его, которое, судя по бурунам на камнях и сулоях вокруг судна, было чрезвычайно значительным. Помощник генерального прокурора провинции Британской Колумбии Джильберт Кеннеди сидел вместе с женой Элизабет в 12-футовой лодке возле берега острова Галиано. Он собирался ловить рыбу, выйдя в пролив около 11 часов. Но сперва оказалась не в порядке снасть, потом на винт намотался мешок, Кеннеди поднял мотор и принялся очищать винт. Лодку сносило к северо-востоку приливным течением. Элизабет любовалась знакомым пейзажем и пилила супруга. Как любой женщине, ей нравилось пилить человека, который только и делал, что пилил других, и все другие побаивались его. Элизабет видела катер береговой охраны на воздушной подушке. Потом прошел в актив пас паром королева Эсквайнлд, и лодка Кеннеди покачивалась на волне от него. Они находились между Зеленым мысом и мысом Коллинсон, когда с севера показался красивый и быстрый пароход. На самом носу парома королевы Виктории молодой и скромный негр-пассажир снимал кинокамерой панораму прилива Актив-Пас. Он вел ее справа налево, берег острова Галиону, рыболовный сейнер чуть впереди и правее парома, флагшток королевы Виктории с флагом, трепещущим на встречном ветру, и красивое судно, выходящее из-за кудрявого мыса Эллен. Негра звали Бейли. Больше всего на свете он боялся политики. «Уйдите с носа!» — крикнули ему. «Там не разрешается быть пассажиром!» К моменту этого крика и сам Бейли уже испытывал быстро нарастающее желание убраться с бака парома. Встречное судно, казалось, нацеливает свой острый и длинный форштевень прямо ему в лоб. Смазывая последние кадры в камере, Бейли повернулся и бросился бежать в направлении кормы парома. После того, как капитан Хаустов увидел паром, у него мелькнула мысль положить руль на правый борт. Крайнее правое положение руля 35 градусов. Руль же был положен только на 20 градусов. Оставалось в запас в 15 градусов, который мог прибавить угловую скорость повороту судна. Но по глазомерному определению расстояние до камней возле мыса Эллен было очень опасно, катастрофически маленьким. Капитану оно показалось в 180 метров. Сергей Есенин, несмотря на большой размер, 160 метров, был поворотливым судном. Он мог повернуть в полном грузу на 90 градусов по дуге с радиусом в 2 кабельтова. Добавляя судну угловую скорость поворота, капитан неизбежно, как показалось ему, высаживал теплоход на камни. Поэтому капитан дал аварийный задний ход, но уже через доли секунды интуитивно почувствовал, что столкновение все равно не избежать, и, выбирая из двух зол, выбрал посадку на мель и тогда скомандовал право на борт. Рулевой положил руль с 20 градусов до предельного положения в 35 градусов. Объективно этот поворот руля никак не менял ситуацию, так как машина уже забирала на задний ход, и действие руля становилось неэффективным. Около 12:06 тишина в машине и на мостике Есенина кончилась. Судно затряслось, как трясет практически любое судно, когда его двигатель и винт работают на задний ход. На мостик занесло клочья дизельного выхлопа. Увидеть, отрабатывает ли королева Виктории тоже задний с мостика Есенина, уже было невозможно. Нос теплохода закрывал обзор. Около 12:07 суда столкнулись под углом в 45 градусов. Нос Сергея Есенина вошел в борт королевы Виктории позади ходового мостика и перед самой трубой. Сотрясение было слабым. По ощущению, напоминало вхождение какого-нибудь мягкого тела в мягкую вязкую среду. От трения металла о металл возникло большое количество искр.